Глава 7. «Вот сюда, пожалуйста, проходите». Девушка, одетая в специальную униформу черного цвета, встретила меня на пороге заведения. Судя по вывеске, это был какой-то очень крутой ресторан. Даже, наверное, особый клуб для избранных, потому что на стоянке, закрытого высоким забором от посторонних глаз двора, стояли такие тачки, что просто закачаешься. Откровенная демонстрация роскоши. Стоимость каждой машины приблизительно вровень с бюджетом моего родного города, хотя, нет, мелко, двух городов. На ворота открывались автоматически, на выезде я заметил штуки три камеры и все, никого. Так могло бы показаться на первый взгляд. Однако, когда машина, которую доставила на встречу с ликвидатором, остановилась рядом с одной из дорогущих тачек, я заметил, как из кустов сначала бесшумно появилась черная тень, а потом также, не производя вообще никаких звуков, снова исчезла. Видимо, место настолько особое, что здесь даже охрана не хочет мешать уважаемым гостям. Патрулируют территорию максимально незаметно. «Выйдешь, сразу топай ко входу, там тебя встретят», — безразлично сообщил особист, который сидел за рулем. Я его видел впервые. Впрочем, это неудивительно. Подчиненных у Романовского много. Я молча посмотрел особисту в затылок. Мысленно хотел пожелать чего-нибудь поганого, но потом тормознулся. «Спасибо, плавали, знаем. Уже одной вон пожелал. И еле исправил последствия. И то непонятно, исправил ли». Поэтому, придержав нехорошие слова при себе, я выбрался на улицу и покрутил головой. Вход действительно был. И вывеска была. На кой черт она внутри территории, я ни снаружи не знаю. Можно подумать, люди, которые сюда явились, способны сделать это по ошибке. Типа, ой, не туда зашел. Я направился к высокой, украшенной вензелями двери, на ходу поправляя рубашку. Выгляжу, как черт знает что. Еще и нижнее белье мокрое. Встреча с ликвидатором резко перенеслась по времени, прямо очень резко. Правда, надо признать, причина для этого была. Дверь распахнулась передо мной в тот момент, когда я только собрался протянуть руку, чтобы толкнуть ее. На пороге стояла как раз та самая девушка, которая проводила меня внутрь. Лицо у нее было бледным и весьма заметно испуганным. Вряд ли это она на меня так среагировала, думаю, тут заслуга Сергея Сергеевича. Хостес, наверное, недавно устроилась на работу, и такого человека видит впервые. Я заметил, те, кто плохо знает полковника, а это практически вся империя, испытывают в его присутствии страх. Ясен пень. Романовский, по сути, является палачом. Что-то я сегодня скептически настроен. «Извините, вы со мной?» Девушка резко остановилась и повернулась ко мне лицом. Судя по дрогнувшей нижней губе, меня она тоже боялась. Не так сильно, как ликвидатора, но тем не менее. Хотя девушка явно старше меня. Просто, наверное, решила, раз на встречу с Романовским пацана привез особист, значит, этот пацан, то есть я, вполне серьезный человек. Нет, это вы извините, я сам с собой разговариваю, не обращайте внимания. Хостес нервно вздохнула, затем снова двинулась вперед. Я послушно топал следом. Лишних звуков больше не производил, а то бедняжку аж подколачивает. Ресторан выглядел несколько странновато. Здесь не было большого зала для посетителей. И маленького тоже не было. Но имелись отдельные кабинеты. Поэтому от ресепшена мы двигались по широкому коридору, стены которого были украшены картинами в золоченых рамках. Я, конечно, не знаток искусства, но что-то мне подсказывает, это оригиналы. А полотна так-то известные. «Вот, вас ждут». Девушка остановилась возле двери, расположенной в самом конце коридора, и указала мне на нее рукой. «Спасибо. Я вошел хостес, а затем совершенно нагло, без стука, толкнул створку. Судя по тихому аху за моей спиной, столь наглый поступок хостес оценила. Только не в смысле «ничего в себе», а в смысле «что он творит?». На самом деле объяснялось мое поведение очень просто. Я был зол. Нет, не так. Я был в бешенстве. Однако решил пока что придержать все свои эмоции при себе. Посмотрим для начала, что скажет великий и ужасный ликвидатор. Полковник сидел за круглым столом. Перед ним стояла тарелка с каким-то замысловатым блюдом, бокал, наполненный темно-бордовой жидкостью, и фрукты. «Кровь невинных младенцев?» — сходу спросил я, кивнув на бокал. «Проходи, Антон». Ликвидатор отложил в сторону вилку и нож, взял со стола белоснежную тканевую салфетку, не торопясь, промокнул ею губы, а затем указал рукой на кресло, стоявшее ровно напротив. Перед креслом на столе тоже имелась тарелка, бокал, стакан и столовые приборы. Еды только не было. Как интересно. Меня посадили на голодный паёк?» Я отодвинул кресло и уселся. Вообще есть хотелось сильно. Весь день прошел через задницу, с самого утра. Сначала Романовская с ее заскоками. Из-за поведения Лины я до конца уроков сидел как на иголках, поэтому не пошел ни в столовую, ни в буфет. Девчонку вообще невозможно было оставить одну, а есть она не хотела, о чем сообщила мне со счастливой улыбкой на устах. Как только я отворачивался в противоположную от Романовской сторону или отвлекался на кого-то, она тут же ухитрялась прицепиться к какому-нибудь из одноклассников с какой-нибудь особо дурацкой просьбой. Слава богу, все решили, будто это новый прикол со стороны Ангелины. Развлекается она так. Подумали, будто Романовская специально провоцирует одноклассников, чтоб кто-то один сорвался и высказал Лине все, что по этому поводу думает. Например, не сошла ли она с ума? По мнению и парней, и девчонок, Романовская именно этого добивалась, чтоб потом самому разговорчивому устроить адский ад, как она умеет это делать. Поэтому к концу школьного дня на Ангелину народ реагировал совершенно спокойно, будто она всегда была странненькой, и ничего из ряда вон выходящего не происходит. Потом была Лопухина, которая успела даже забрать наш выигрыш. Я, Романовский и еще парочка человек рванули к пристани, где должна была состояться встреча с Бутурлиным и, соответственно, тот самый заплыв на перегонки с его яхтой. Вот тут и без того поганый день окончательно превратился в черт знает что. Сначала все было неплохо. Бутурлин действительно ждал в назначенном месте в окружении своих верных друзей Шереметьева и Головина. Никита, кстати, смотрел на меня с каким-то странным выражением. Он словно очень хотел предупредить о чем-то. Видимо, наследнику Рубина я и правда нравился, чисто с человеческой точки зрения. Он ведь мне и насчет Елизаветы тогда заранее сказал, что про их вражду с Максом. А теперь явно пытался дать знак или сообщить о какой-то подставе со стороны Бутурлина. Я посмотрел прямо на Шереметьева и слегка кивнул, мол, не переживай, все под контролем. По большому счету, чего мне бояться? Что серьезного мог придумать Максимка? Какой бы он ни подготовил пакость, я справлюсь. В конце концов, как говорит сам ликвидатор, я существо, которое способно уничтожить мир. Что ж, мне бояться какого-то сраного наследника? Когда в голове мелькнула столь самоуверенная мысль, я вдруг с удивлением понял, что подумал совершенно искренне. И это как-то неожиданно. Я становлюсь излишне эгоцентричным, высокомерным. Однако всплеск совестливости закончился очень быстро, практически через секунду. «Готов, Лермонов!» Бутурлин двинулся навстречу нашей компании, когда мы выбрались из машины. Як-то, к примеру, точно готова рвануть на всех парах. Выглядел Макс очень уверенно, даже нагло. Но он 100% придумал какую-то ерунду. Честно говоря, я особо не парился. Да, не умею плавать, но об этом никто не знает. Мне, по сути, оно и не нужно. Это раньше я был слишком не уверен в себе и своих силах, прятался, скрывался. Но сейчас не боюсь ничего. Главное слегка изменить некоторые свои органы. Стану как рыбка. Я еще в школе обеспокоился этим вопросом. Знал же, что мне предстоит. Специально прочел все о строении водоплавающих. Справлюсь. Необходимую скорость, которая должна быть больше скорости яхты, планирую набрать точно так же, используя психометаболизм. Тем более в воде этого хрен кто поймет. Просто нырну поглубже и все. Мне лишь надо периодически показываться на поверхности, как делают это профессиональные пловцы, чтоб никакому идиоту не пришло в голову броситься меня спасать по причине моего долгого отсутствия. «Давай, погнали!» — я усмехнулся Бутурлину прямо в лицо. «Тратим время на пустые разговоры!» «Ну, хорошо!» Наследник развернулся и направился к причалу, где стояла яхта. «Я тоже направился. На ходу расстегивал рубаху. Штаны с него уже возле воды. Парни и девчонки, которые явились, чтобы посмотреть на столь занимательный аттракцион и заодно стать свидетелями выигрыша одного, но проигрыша другого, громко переговариваясь, начали подтягиваться к реке. «Ой, ты собираешься купаться? Здорово! Я тоже хочу!» Ангелина, засмеявшись, запрыгала на месте и захлопала в ладоши. «Сейчас сниму блузку!» Девчонка принялась расстегивать пуговички. «Лина!» Лопухина тут же оказался рядом и схватила подругу за руки. «Перестань, умоляю! Это уже ни разу не смешно! Хватит!» Романовская насупилась, как обиженный ребенок, у которого отобрали игрушку, но хотя бы перестала раздеваться. Я стянул брюки, положил их рядом со штанами, прямо на одну из лавочек, стоявших тут же. Обувь, само собой, уже была снята. «Погнали!» — снова усмехнулся Бутурлину, подмигнул Варе. Внутри бурлил и кипел азарт. Я подошел к краю, посмотрел на воду, а потом без малейших сомнений прыгнул.